Движения его рук становились все более властными, и напротив все слабее руки Нино отбивали его атаки, и вот она замерла, трепеща всем телом, как загнанный охотником лань. Все выше, все более торжествующими становились прыжки Ильяса. Глаза Нино молили о пощаде, руки трепетали, громче звучала музыка. Потом левая рука Нино разжалась, платок упал на земь, и в тот же миг кинжал Ильяса пригвоздил платок к полу. Танец закончился. Я позабыл упомянуть об одной вещи. Перед танцем мы с Ильясбеком обменялись кинжалами, так что это мой клинок пронзил платок Нино. Излишняя предосторожность никогда не повредит. Не зря ведь в старину мудрые люди говорили, прежде чем поручить верблюда покровительству Аллаха, покрепче привяжи его к ограде. Глава пятая. Когда наши славные предки явились в этот край, чтобы добыть себе великую славу и навести ужас на другие народы, они, увидев издали горные вершины, закричали: «Взгляните на снег! Вон там снег лежит!» Потом же, приблизившись к горам и найдя здесь девственные леса, они воскликнули: «Великий сад!» Здесь далее обыгрываются амонимические сочетания «Гарабах» — «Взгляни на снег» и «Гарабак» — «Великий сад». Вот! С тех пор эту землю называют Карабах. Карабахцы называют ее Сюник, а еще раньше ее называли Агван. Так что, хан, тебе следует знать, что наш край очень древний и славный. Старый Мустафа, у которого я в Шуше снимал комнату, умолк. Его лицо... И весь облик выражали гордость. Он отпил глоток фруктовой водки, отломил кусочек необыкновенно вкусного сыра, будто сплетенного из бесчисленного числа нитей и напоминающего девичью косу. В наших краях живут тьма и духи тьмы. Они охраняют несметные сокровища. Это каждому ребенку известно. Но есть в горах священные камни, меж которых текут священные реки. У нас есть все. Ты сходи в город, пройдись, погуляй, погляди, работает ли хоть один человек, хотя бы один. Поищи. Увидишь ли ты хотя бы одного грустного человека, хотя бы одного. Найдешь ли хоть одного трезвого, хоть одного, ступай, ага. Смотри, удивляйся, восхищайся. Старый Мустафа еще долго мог бы так же непринужденно болтать. Что меня действительно приводило в восторг, так это необыкновенная хвастливость карабахцев. Чего только они не придумывали о своем крае, каких только небылиц не плели. Вот не далее, как вчера, один толстый армянин пытался убедить меня в том, что Шушинской церкви Мараш никак не меньше 5000 лет. «Не ври», — сказал я ему, — «христианству еще нет и 2000 лет. Разве могла быть построена церковь до рождения самого Христа?» Толстяк очень обиделся. Ты, конечно, человек образованный, тут и спорить нечего, но послушай, что говорят об этом наши старики. И толстяк торжественно произнес: у других народов христианству 2000 лет, но в Карабах Христос Спаситель явился за 3000 лет до этого. Вот так-то. Еще по дороге в Шушу, когда я проезжал по каменному мосту, кучер рассказывал мне: этот мост по пути в Иран построил Александр Македонский в честь беспримерной храбрости своих воинов. На основании моста были выбиты цифры 1897. Я указал на них кучеру. Эх, ага, не растерялся тот. Это сделали русские специально, чтобы принизить нашу славу. Странным городом была Шуша. Основанная на высоте 1500 метров, она стала своего рода мостом между Кавказом, Ираном и Турцией. В этом городе, со всех сторон окруженном живописными горами, лесами и реками, издавна жили мусульмане и христиане. Люди строили себе в горах и долинах маленькие домики из необожженного кирпича и торжественно именовали их дворцами. Дворцы эти принадлежали мусульманским бекам и агаларам, и армянским помещикам, меликам и нахарарам. Хозяева дворцов могли часами сидеть на веранде, курить кальян и рассказывать о том, как неоднократно Россию спасали царские генералы, бывшие родом из Карабаха, и вообще неизвестно, что стало бы с империей, если бы не карабахцы. Мы, то есть я и мой Гочу, телохранитель, по извилистым дорогам за 7 часов добрались от маленькой железнодорожной станции до Шуши. Гочу обычно становились вооруженные слуги, чувствующие в себе тягу к разбою. Эти вооруженные, с головы до ног люди, чаще всего неразговорчивы. Может быть, потому что их мысли полностью поглощены воспоминаниями о тех далеких днях, когда они были разбойниками и проявляли чудеса героизма. Отец нанял мне в сопровождающие Гочу, то ли чтобы меня уберечь в пути от чужих, то ли чужих от меня. Этого я никак не мог понять. Мой Гочу оказался человеком крайне любезным. К тому же его с семьей Ширванширов связывало какое-то дальнее родство, поэтому как на родственника на него вполне можно было положиться. Только на Востоке можно встретить такое. Я жил в Шуше уже 5 дней, и в ожидании приезда Нино целыми днями слушал рассказы шушинцев о том, что все люди, когда-либо прославившиеся богатством, военными подвигами или какими-то иными добродетелями, конечно же, были родом из Шуши. А еще я часто бродил по городскому парку, разглядывал минареты мечети. Шуша — очень благочестивый город. Для 60 тысяч населения здесь было построено 10 мечетей и 17 церквей. К тому же вокруг города было бесконечное количество пиров, мест поклонения, среди которых, несомненно, первое место занимали 2 дерева святого Сарыбека. Туда хвастливые карабахцы и повели меня в первый же день приезда. Могила святого находилась в часе езды от города. Ежегодно, в определенный день, все горожане собираются здесь поклониться ей. Люди рассаживаются под священными деревьями, трапезничают. Отличающиеся особым благочестием не идут, а ползут к могиле на коленях. Это дело трудное, поэтому причисляется к особым заслугам. Деревья, растущие на могиле святого, трогать руками запрещено. Того, кто коснется хотя бы листика на тех деревьях, немедленно разобьет паралич. Вот каким могуществом обладает Сарыбек. Однако никто до сих пор не смог толком объяснить мне, какое же чудо явил этот святой. Вместо этого мне во всех деталях начинали рассказывать об одном случае, произошедшем с ним. Как-то Сарыбека преследовали враги. Конь его мчался по гребню горы, которая по сей день возвышается недалеко от Шуши. Когда преследователи совсем уж настигли святого, Сарыбек резко натянул поводья, и его конь одним могучим прыжком перелетел через горы, скалы, пролетел над всем городом. Правоверные сейчас могут видеть отпечатки следов копыт этого замечательного коня. Я выразил сомнение в возможности подобного прыжка, Мои собеседники были оскорблены до глубины души. Но, ага, это ведь был карабахский конь, — возразили мне. И тут же рассказали очередную легенду о карабахских конях. Все в этом крае прекрасно, но лучшее в Карабахе — это кони.